Золотая свадьба. Попробуйте вспомнить, как выглядит бракосочетание в «Тысяче и одной ночи». Дворцы, фонтаны, павлины, он и она, истомленные страстью, уединяются в чертог любви, архитектурные прелести чертога разжигают любовь свадебной ночи, влюбленные купаются не только в неге, но и в роскоши. Впрочем, если память мне не изменяет, Восток в этом случае уделяет больше внимания трапезе, чем интерьеру. В брачном меню добросовестно перечислены одни лишь приторные яства, и, сохрани Аллах, никаких селедок с картошкой, столь обязательных в наших свадебных застольях, во всяком случае, в советские времена. О, сладостные сны пряного Востока! Мне же выпало побывать на свадьбе как раз в арабских дворцовых покоях. Правда, обошлось без халвы и шербета, но именно с селедкой. И дело было не в Багдаде, а в Ленинграде, представьте себе. А свадьба была золотой не потому, что герои дня прожили в согласии половину столетия, ничуть не бывало. Просто жилплощадь, на которой это событие отмечалось при великом скоплении народа, имела облик золотого чертога. И чертог, как ему полагается, сиял озаренной лампочкой, свисавшей на голом, как искуситель змей, шнуре. Тут необходимо отступление жилищного характера. И хотя по некоему авторитетному наблюдению квартирный вопрос изрядно испортил наших людей, к хозяину золотой жилплощади это никак не относилось. Ибо он, хозяин, то есть выдержав, как говорится, испытание кнутом или заключением, выдержал во след тому и испытание позолоченным жилпряником. Дело было так. Борис Зелексон, судимый по делу колокольчиков, то есть издателей подпольного журнала «Колокол», по отбытии срока в мордовских лагерях занялся сложным многоходовым обменом, не подвластным моему разуму, но его разуму абсолютно подвластным. С темпераментом, достойным его рыжей шевелюры, он что-то на что-то менял, не глядя, а результат этой увлекательной игры, кажется, интересовал его куда меньше, чем сам процесс смены. Конечного пункта достиг он заочно, приняв подходящие параметры – метраж, этаж, коммуналка, но зато центр, угол Пестеля и Литейного. С лагерным чемоданчиком и с ордером на руках он вступил на территорию Шахрезады. То был курительный кабинет дома Мурузи, с резьбою по ганчу, с арабскими медальонами, вырезанными в стене, алыми и синими, в золотых обрамлениях каждый, кобальт и киноварь, и густо зеленый мрамор утонченных колонок при глубоких нишах арабских окон и еще с тысячи одной мелочью, выдающие склонности господина Мурузи к великолепию, неге и милому изнеженному варварству стилизаций. Никакие усилия жильцов, обитавших тут между Мурузи и Зелексоном, не сломили царственной повадки этого невозможного интерьера. Органическая потребность нашего человека, одержимого жаждой либо обжить жилплощадь, либо ее как можно больше испакостить, желанных результатов не принесла. Увы, все не просто в этой жизни. Золотой стиль доказывал фактом своего существования неистребимую живучесть Серебряного века. Интерьер был породист, как восточный верблюд, высокомерен, самодостаточен, и он, как и положено породистому верблюду, плевать хотел на черные выключатели, гвоздями прибитые к благородным стенам, на трубы парового отопления, крашенные в цвет общественных туалетов, и, согласитесь, такой наплевизм был неприятен нашему человеку, и наш человек, не выдержав, сбегал, меняясь куда-нибудь где попроще, а потому жильцов тут сменилось множество, по крайней мере, о том свидетельствовали разностильные следы, оставленные всюду, но, как ни следи, дворцовое благородство сохранялось, сохранялся и независимый нрав, что было дико, изменившихся исторических условиях. Итак, Боб, вступив сюда, охнул, восхитился, выругался, и широкая душа постановил, что именно здесь и должна произойти свадьба его друга и подельника Сережи, и взбалмошный дух Мурузи, витавший тут вопреки историко-политическому контексту, в знак одобрения хлопнул Боба по плечу, хоть Боб и не знал, кто такой Мурузи. Да, не знал тогда, по крайней мере, а что мы тогда знали? Что особняк Кшесинской — это место, с балкона которого выступал Ленин? А если при нас говорили слова «завод Михельсона», в нашем целенаправленном воображении тотчас готов был отзыв. Это где в Ленина стреляла Фанни Каплан. А поскольку дом Мурузи Ленин не посещал, ну, о нем ничего и не знали. Да более того, в том же доме, но в другом крыле, жил некогда Иосиф Бродский, сам. Но Боб в ту пору не знал и этого. Итак, он собрал бесконечно узкий стол, а из каких составных, об этом никто не мог догадаться. Итак, он покрыл стол простынями, клеенками, бумагой. Итак, чертог сиял, и лампочка Ильича, свисающая на хамском проводе с потолка, усеянного тысячи одной звездой, светилась, и золото стен сияло по ее милости, вспоминая свою исконную любовь к парадам и гостям. А гости съезжались со всех концов Отечества по тому случаю, что Сергей женился. Сергея все гости, конечно же, знали, но невеста почти никому не была известна. Сережа отыскал ее в патриархальных закоулках Белоруссии. Говорили, что она сирота и что ее воспитали тетки. Платьице, которое они соорудили ей для свадьбы, заставляло подозревать, что они старые девы. Но невеста с фонариками рукавов над нежными плечами была трогательна, доверчива и мила. Когда Сергей смотрел на нее, у нее во всякий раз очки туманились от умиления, но складку межбровей он сохранял. Может быть, для солидности, может быть, она улегалась на лбу в лагере или во время долгих напряженных допросов, да так при нем и осталась. Сергей был одним из колокольчиков. Сроки, данные за колокол, группа отбывала в мордовских лагерях. Они были студенты, отличники, дружинники. На той стене полудетских дружин, хранителей общественного порядка, они насмотрелись бед, обид и несправедливостей, потому и затеяли колокол. В Мордовию унесли с собой беспечность студенчества. На этапе, говорят, пели, как в туристическом походе, «Ты не бей кота по пузу мокрым полотенцем». Зелексон был старше, но в оптимизме от них не отставал. По их делу его загребли сгоряча, едва ли не случайно. Вел он себя безукоризненно на допросах, на суде и в лагере, но не допускал, чтобы об этом говорили. Героический образ был ему нестерпим, и он его, то есть себя, спускал на тормозах в стихию беспробудного и непобедимого юмора. Рассказывал тотчас анекдот про летчика, который под пытками не выдал секрет самолета, а чудом уцелев, доверительно сказал своим: «Ребята, лучше изучайте матчасть». Гости были зэки, отсидевшие вместе с героем дня и уже освободившиеся. И ехали они на свадьбу со всех концов страны, и каждый вез к столу, что мог, а кроме того еще и сверток с заветным подарком для молодых. Но что это был за подарок, об этом скажу потом. А были то недавние зэки, великое племя, меченое тавром неволи и оттого исполненное веселой ярости сопротивления. Однако неискушенный глаз мог и не увидеть невидимое тавро, искушенный же увидал бы сразу, сколько лет на хозяина работал. Пароль, брошенный заключенным, бывшему, встреченному в автобусе, в чужом дворе или у ларька. Ну, 10, а что? Гости были брежневского призыва, и призыв этот отличался от сталинского людоедских времен. Они были в массе своей дерзки, хребты им не переломили, и почти все имели шанс и надежду выжить, несмотря ни на что. А смотреть было на что. И незримо тянулся за ними след тьмы, серого небытия неволи, терзаний, унижаемой плоти и липких щупальцев, протянутых к душе. Но как категорично они гнали прочь призрак лагерный, преисподней, жестким оскалом улыбки, готовностью любой ужас или мерзость, ряженные в полосатую робу арестанта, уничтожить, расстрелять смехом, иронией, шуткой. За что отсидели они свои годы? За преступления против политического режима? Истинные и мнимые, за действия, за жесты, совершенные или нет, за смутные раздумья, за размышления, рожденные бессонными ночами, рядом с опасным собеседником, радиоприемником, вещавшим сквозь грохот и вой глушилок голосами Америки и Англии о событиях нашей жизни. Эти смутные раздумья и размышления, успевшие или не успевшие сформироваться в четкую мысль, в переводе на языки мира звучали так. Прогнило что-то в датском королевстве. Помню, против этой шекспировской цитаты в моем журнальном тексте о театре редактор на полях написал «намек снять». Ведь прав был, прав, намек имел место. Мы же изучали эзопов язык, и порою, как ученики низших ступеней, бывали неуклюже и бормотали по-эсперански «моя твоя, не понимай», когда нас хватали за рубкую руку. А этих схватили за руку по-настоящему, и они были зэки, бывшие заключенные, ныне вольные и все-таки зэки. О чем можно было и не догадаться, или даже забыть в застолье. Свадебные гости, белые рубашки, шум и гам острот, ну, может быть, избыточная раскованность жестов. Застолье продолжалось, оно сложилось и имело свой строй и свой внутренний закон, чередующие восклицания, пожелания, воспоминания. Смех венчал каждый помянутый лагерный эпизод, и его с удовольствием рассказывали заново. Вспомнили того незадачливого еврея, который срок получил за то, что продал американцам теорему Пифагора. Разгласил, как по теореме это и высоту определять, секрет государственного значения. Вспомнили эстонца-кондитера. Изучив его личное дело, лагерное начальство вызвало его и спросило, правда ли, что есть такая булка, торт называется, а если правда, может ли он, кондитер-эстонец, изготовить для них начальников такую диковинную булку, и что для этого нужно? Кондитер со своей профессиональной добросовестностью и эстонской обстоятельностью составил список необходимых продуктов – сливки, ваниль, миндаль двух видов, горькие и сладкие и все прочее, более 30 наименований. Начальники обозлились, ты что, издеваешься, в карцер захотел. А в карцере пустая баланда с гнилой картофелиной, хлюпающей в крупяной жиже, и та под вопросом. Но вот и не для начальников, а для лагерников, самых настоящих, русский народный умелец Алек Гинзбург умудрился сотворить мороженое. Мне о нем рассказывали подробно, но я не запомнила этой рецептуры. Помню лишь технические подробности, литровая банка и резинка от трусов. Алек банку крутил, как прощу, это тоже вспомнил за столом. Стол вообще располагал к продуктовым мемуарам. Кстати, вспомнили и буханку Бориса Здоровца, хотя она, в конце концов, продуктом уже не являлась, потому что Здоровец, баптист из Харькова, жестоко травил надзирателей, прикинулся, чтобы спрятать в хлебное тайное и, конечно, крамольное письмо, может быть, баптистский текст или иную антисоветчину, а сам хлеб высушил до состояния кирпича. То-то было развлечение, когда неусыпные стражи порядка тот кирпич пытались раскрошить. Этот баптист решительно не обладал ангельским смирением. Напротив, когда какой-то начальник из Москвы посетил барак, высокая ревизия, Здоровец так сидел за штопкой носка, не шелохнувшись. Спросил начальник, почему он не встает, а тот ему: «Вот когда вы меня отсюда выпустите, тогда и поговорим о манерах». Озлился начальник: «Да я тебя тогда выпущу, когда тебя, баптист поганого, поп обратно будет крестить в православную веру». «Это вас, гражданин начальник, поп крестил, а мои родители были комсомольцы», — отвечал наш баптист. Застолье отмечало воспоминания дружным хохотом. Еще хохотали над присутствующим тут директором школы, бывшим, конечно. Он антисоветскую литературу отгадался хранить в гулкой пустоте гипсовой головы Ленина, что стояла на алом постаменте в актовом школьном зале. «Ага, а тот зэк, помните, плешивый и на Ленина похож. А как же, как не вспомнить, выйдет из столовой и на крыльце встанет в позу на броневике, да так и стоит. Вертухай к нему, ты что, сдурел? А что такого? Просто стою и не говорю ничего». Послушать их весело было там, и не было более грозной силы противостояния, чем осмеяние этого трижды проклятого прошлого. О, господин Мурузия, негациант и фантазер, где ему было вообразить такое сборище в таком интерьере, а еще ценитель эклектики? За столом завязалась приватная беседа, и вдруг несколько гостей тихо вынурнули из-за стола, оказались ближе к углу и, как по команде, опустились на корточки, учинили кружок. И золото Мурузия приняло лагерный кружок, он словно вписался в курительный кабинет, а они курили, устроившись на корточках, как умеют именно зэки. Или еще архаичные народы севера, уставшие сидеть на цивилизованных стульях и вернувшиеся к привычной позе. В лагере шел откат от цивилизации, ему могли противостоять лишь сила духа и интеллекта, и юмор, само собой. Друзья мои, сидеть на корточках и кружком, да и курить при этом, нет более идеального способа выключаться из окружающей действительности. Каждый мог постичь эту истину, увидев бывших зэков в арабских покоях, в дворцовых восточных хоромах, и были они тут как дервиши, ей-богу. И Юлий Даниэль сидел, дымил в том кружке, а дома никогда так не сидел. На свадьбу Сергея он был приглашен, мы отправились вместе. Поезд из Москвы уходил поздно, и все же я не успела залететь в детский мир на площади Дзержинского за подарком. Подарок хотел скупить именно там, но ведь не успела. Схватила что-то не там, не то, и досадно было, что не то. Только на свадьбе выяснилось, едва ли не все привезли молодым именно то. Один за другим гости разворачивали свои заветные свертки, один за другим обнажались купленные в подарок пластмассовые револьверы. Куча их нестерпимо розовых, невозможно оранжевых, как мыльницы, росла перед озадаченной невестой. А дело было вот в чем. Невесту звали Фаня Каплан. И дело было в том, что она, воспитанная тетками в отвлеченности от сует мира, ничего про свою знаменитую тезку не знала. Еще и в том было дело, что вышла она замуж за Сергея, отъявленного антисоветчика, но как именно она понимала это в ту пору, о том мне ничего не известно. Мне-то повезло, не успела обрести 1001-й в этой коллекции револьвер. Тиражное остроумие меня уязвляло. Но там, на золотой свадьбе, в доме Мурузи, чудесной и незабвенной, массовый тираж шутки никого не смущал и общей радости не испортил. И много прошло лет, пока я увидела первую Фанни Каплан. В Санкт-Петербурге, в составе коллекции восковых фигур. Низенькая женщина с выпуклыми светлыми глазами, с пробором сельской учительницы и в блеклой шале на маленьких сутулых плечах поджидала некоего человека у завода Михельсона. И скверно мне стало смотреть на убийцу, хоть и неудачницу. Анекдот о второй нашей Фанни Каплан с нашими дурацкими игрушками сюда не монтировался никак, даже в качестве воспоминания. Восковые персоны — вообще серьезная вещь, а уж намерение совершить убийство. Нет, все-таки хорошо, что я тогда не успела в детский мир. А потому перехожу в другой регистр. Я возвращаюсь в золотую комнату. У меня письмо, старое как мир. Господи, как же давно все это было. «Дорогая Ира, пожалуйста, пришлите мне номера вашего журнала «ДИ» — декоративное искусство СССР, где было что-нибудь про искусство Востока. В моей комнате все придется делать самому, чтобы не нарушить стиль. Я решил начать с лампы в восточном вкусе. У меня уже есть латунь и фанера. Привет, Юлику, ваш Боб». Но не спешите усмехнуться в фанере как таковой. Тут говорит не инженер Зелексон, вступивший на путь кустаря-одиночки, но истинный наследник Мурузи, сполна оценивший право негоцианта-фантазера увидеть мир сквозь золотистые стекла тысячи и одной ночи. Никак не иначе.